Колодец, расположенный на территории ранчо Бута, следует углубить и забетонировать. Обойдется это значительно дешевле. Представители Совета Племени в лице президента Джимми Уайтхорса и члена Совета Дэвида Корби, представители агентуры в лице сэра Холли и мистера Хавермана, точно так же, как и служба здравоохранения, представляемая мною, мы единодушно высказываемся за то, чтобы усовершенствовать колодец на ранчо Бута. И до тех пор, пока не появятся другие возможности водоснабжения, предоставить его для пользования жителям округи. Совет племени, который сдает в аренду Буту участок, полагает, что улучшение колодца и все связанные с этим расходы возьмет на себя служба здравоохранения. Работы будут начаты немедленно, то есть начнутся послезавтра, после того, как уполномоченные фирмы представят службе здравоохранения окончательную смету расходов. Протокол соглашения получит суперинтендант, президент, мистер Айзек Бут и мистер Джо Кинг, а также служба здравоохранения. Все внимательно выслушали Эйви, который после своего обстоятельного доклада посмотрел в сторону Квинни. Он увидел ее серьезное лицо. Зубы у нее были стиснуты. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» Никто не произнес ни слова. Стоунхорн замкнулся в себе. Эйви обдумывал, как лучше всего закончить это совещание, когда дверь в комнату распахнулась. Показался мальчик, племянник Мэри. Когда он увидел многочисленные собрания незнакомых людей, он испугался за свое поведение и хотел было снова удалиться, но Мэри, которая не боялась ни бога, ни черта, ни отца, ни суперинтенданта, крикнула: «Хелло, Джеки, что там такое?» «Лошади Кинга все разбежались». «Проклятие!» Джо вскочил уже при втором слове мальчика и поспешил вон. Сразу же за ним выбежала и Мэри. «Возьми какую-нибудь из наших лошадей, Джо, я возьму лассо и иду с тобой». Вместе с Мэри выбежала и Квинни. Стоунхорн крикнул Квинни перед домом: «Оставайся у машины». Затем он понесся к лошадиному загону Бутов, куда мальчик уже пригнал лошадей, весь день пробывших на пастбище. Мэри и мальчик притащили уздечку и лассо. От сёдел, чтобы не терять времени, отказались все трое. Джо первым подготовил себе лошадь. Он взял лассо, которое ему подала Мэри, и перемахнул через нижнюю загораживающую жердь, которая еще не была отодвинута. Он ударил коня пятками по бокам и погнал его через шоссе, потом галопом по шоссе и по боковой дороге наверх. Свою собственную лошадь он бы заставил взбираться вверх по склону напрямик, но лошади будто были более тяжелой породы и не такие ловкие. Пока он ехал, он смотрел по сторонам, но нигде не заметил животных, которые, как с ужасом сообщил мальчик, все разбежались. Мэри и ее племянник следовали за ним на расстоянии. Когда Джо добрался до верха, он сразу же увидел, что пустой загон закрыт, но он видел также, что кто-то его сначала открывал, потому что обе верхние жерди были вставлены не так, как их вставлял сам Джо. И карего жеребца, который был привязан вне загона к колышку, тоже не было на месте. Осталась только дырка на том месте, где был вбит колышек. Джо пристально осмотрел все вокруг. Мэри и мальчик подъехали к нему. Так как никто не видел убежавших животных, рассматривали следы в траве. «Кто-то тут поработал», — сказал Джо. Мэри кивнула. По траве и по земле видно было, что лошади короткими легкими прыжками перескочили через одну или две нижние запирающие жерди. Они, казалось, затем разбежались в разные стороны. Много времени пришлось потратить, отыскивая их следы. Стоунхорн хотел сперва поэтому посмотреть вокруг с высокого места. Он погнал свое животное дальше наверх. У сосновой рощицы, где он построил защитный навес от непогоды, он обнаружил карева. Карий тащил за собой веревку и колышек. Двигался он медленно. Казалось, бежать ему было больно. Когда Стоунхорн позвал животное, оно навострило уши, и остановилась,